Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «Свет с небес». Том 2, передача 4. Еще перед завтраком побывал в винограднике. «Что вы скажете, господин Армстронг?» Начал беседу Зол. «Это ваше счастье, предвидение или судьба? Что стоило вам приехать, как ферма сама приплыла вам в руки? Не всегда так бывает». На тонких губах Беннета играла улыбка. Он на шаг приблизился к Золу и сказал поучительным тоном. «Я вам выдам одну тайну, господин Бантум. Я не хотел, чтобы Иосиф это слышал, но по мне можете называть это счастьем. Я однажды слышал, как кто-то сказал отцу: нет ничего, что не досталось бы Армстронгу, если он этого захочет. Так что можете назвать это удачей, счастьем, как хотите». Золобантума передернуло. Ему как-то не понравилось это замечание, как и эта самоуверенная ухмылка на лице Беннета. «Ну?» Почесал затылок Зол. «Такого никогда нельзя было сказать про нас. Нам приходилось долго планировать, потом заботиться, тяжело работать и бороться со многими препятствиями. И то еще нам редко доставалось то, что мы хотели. А вообще, я всегда думал, христианин соизмеряется с планом Божьим и не надеется на счастье». Открылась дверь, и в комнату вошел Иосиф. Беннет немного рассеянно откашлялся. «О, не поймите меня превратно, господин Бантум. Я не сказал, что называю это счастьем, но просто выбирать правильную тактику». «Почему отец сегодня с утра говорит о тактике? Что он рассказывает Золу?» Иосиф уже не раз за последнее время слышал от отца это выражение. Ему стало не по себе при этом. «Отец, ты, конечно, поедешь со мной в церковь?» – спросил он. «А ты когда-нибудь встречал такое, чтобы я в воскресенье не был в церкви?» «Нет, отец, никогда». «Я сегодня приглашен на обед к дяде Тимофею. Ты тоже пойдешь со мной?» «К Тимофею? Стокс?» Беннет уставился на Иосифа. «Я не приглашен». «Отец, они же не знают, что ты приехал. Они бы тебя обязательно тоже пригласили». «Мы об этом поговорим по дороге». По дороге в церковь Беннет почти ничего не говорил. И о приглашении Стоксов тоже. Он только спросил Иосифа, какой текст разбирали в воскресной школе, и стал перечитывать его. Он никогда не ходил в церковь, не подготовившись. Тогда бы это был не Беннет. Он весь погрузился в изучение текста, пока они не остановились перед церковью. Итак, после богослужения Беннет отправился на обед к своим ближайшим родственникам. Таким образом, он все же оказался за столом, где он больше никогда не хотел сидеть, рядом с Тимофеем Стокс, братом своей жены. После того, как был подан суп, тетя Зара обратилась к Беннету и сказала с искренней радостью: «Беннет, я думаю, что выбор твоего сына тебя радует?» «Ты говоришь, радует?» – выдохнул Беннет. «У нас здесь все считают, что его выбор лучший из всех. Иосиф как раз вовремя вернулся обратно. Здесь были многие молодые братья, которые пытались найти путь к сердцу Делорис». «Вот как?» – произнес Беннет ледяным голосом. «Того я и желал бы, чтобы один из них этот путь нашел». За столом установилась напряженная тишина. Тетя Зара видела, как Иосиф изменился в лице. Всем стало неловко. Дядя Тимофей безуспешно искал какую-нибудь новую тему для разговора и в конце концов стал говорить о содержании скота. Обед заканчивали, обмениваясь незначительными фразами. «Отец, объясни мне, за что ты так не любишь Делорис?» «А я никогда не говорил, что я ее не люблю», — жестко ответил Беннет. «И я тебе уже однажды говорил, что я хочу, чтобы ты нашел себе девушку на Западе». «Но почему, отец?» «У меня есть на то основания, и этого достаточно. Я вижу, что ты не собираешься меня слушаться. Тогда тебе придется, значит, испытывать последствия. Был бы ты помоложе, я бы тебя выпорол, а так получишь иначе по заслугам». Беннет сделал несколько шагов, потом еще раз обернулся и сказал: «Ты просто слишком глуп, чтобы понять, что твой отец тебе желает только хорошее. Однажды ты об этом пожалеешь, но будет поздно. Если бы у тебя было хоть немного ума, ты знал бы, что деньги играют решающую роль в жизни, и тогда ты прислушался бы к моему совету». И все-таки, отец, самая богатая невеста Запада не сможет меня переубедить. Я не хочу жениться на девушке ради денег. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот так все вышло наружу. Все члены семьи Стокс имели возможность увидеть и услышать, как Беннет воспитывал своего сына и ставил его на место. Иосиф, как побитый, вышел во двор. Ему нужно было сейчас немного побыть с собой наедине. Он просто не мог никому смотреть в глаза. «Господи, если у меня когда-нибудь будет сын, то научи меня любить его. Мой отец меня не любит. Я всегда это чувствовал. Но почему? Открой мне, Господи, почему? Почему в его сердце столько злобы?» Он стоял у лестницы заднего двора, прислонившись спиной к стволу яблони. Вдруг чья-то рука коснулась его локтя. «Что случилось, Иосиф?» Голос Фредди звучал участливо и заботливо. «Ничего радостного. А может, лучше не говорить об этом?» «Да ты, наверное, и сам все понял. Ты же слышал, что отец сказал, когда мы сидели за столом». «И все равно я не понимаю, что у твоего отца против Делорис?» «Я этого тоже не могу понять, Фредди. Все, что он мне сказал, это то, что у Делорис Бейс нет денег». В глазах Фредди отражалось удивление. «Нет денег?» «Да, да, Фредди, он хочет, чтобы я нашел себе богатую невесту». Иосиф обернулся и посмотрел своему брату в глаза. «Почему?» «Этот вопрос я тоже себе задаю. Деньги и только деньги. Только вокруг этого вращаются все его мысли. Этой же меркой он меряет и семью Бейс. Но я не могу исполнить волю отца. Фредди, я много об этом молился. Конечно, никто не может быть во всем уверен. Но я знаю, что это дело в руках Божьих. И если на то его воля, то мы будем принадлежать друг другу». «Но тогда я и не стал бы об этом больше беспокоиться». «Да, Фредди. Но все-таки не это меня волнует. Как бы ты себя почувствовал, будучи на моем месте?» «О, Иосиф, я не знаю». «Конечно, ты не можешь себе этого представить. Никто не знает, что я пережил, потому что я никогда об этом никому не рассказывал. Если бы только не было мамы, я бы уже в детстве себе не раз пожелал: лучше умереть, чем так жить». «Но, Иосиф!» «Да, Фредди, это правда. Но теперь это все позади. И еще тебе хочу сказать, ты можешь благодарить Бога, что у тебя есть отец, который тебя понимает. Только, пожалуйста, Фредди, не говори ни с кем о моих отношениях с отцом. Нет, Иосиф, я тебе это обещаю. Делорис подняла удивленный взгляд. Она сидела под яблоней и читала. «Добрый день, Иосиф!» Радостной улыбкой встретила она его. «А сколько времени уже?» «Я иду от Стоксов. У меня нет часов, поэтому я не могу тебе сказать». «Ты пришел пешком?» «Да, Делорис, мой отец приехал, и он хотел съездить к Ирне. Боюсь, он не скоро вернется». «А я видела его сегодня утром на собрании». Иосиф расстегнул пиджак. «Он приехал, чтобы помочь в уборке винограда. А вообще, он хочет снова себе здесь купить ферму. Моя семья, наверное, опять сюда переедет». «Сюда переедет? Иосиф, как хорошо!» «Делорис, а вообще-то у меня есть к тебе серьезный разговор. Вообще, у меня сегодня, к сожалению, нет транспорта, чтобы поехать в церковь. Очень жаль». «А ничего страшного. Мы можем сегодня вечером с моими родителями в одной подводе ехать. Если ты с этим согласен». «О, я с радостью поеду, чтобы только не пропустить собрание». «Да мои родители не будут против, я в этом уверена. Они любят с тобой беседовать, особенно отец». «Я, конечно, рад, Делорис, но я бы хотел, чтобы мой отец был того же мнения». «О чем это ты?» «Ох, как тебе об этом сказать? В общем, пойми меня. О моем намерении жениться на тебе узнал отец». «И что ты хочешь сказать этим? Он что, против?» «О, Делорис, Делорис, у моего отца свои собственные представления о жизни. Мой отец хочет, чтобы я женился на девушке с Запада». «А кто она? У тебя, значит, есть другая, которую твой отец?» «Нет, нет, никого у меня нет, поверь мне». «Значит, он решил, что я тебя не стою?» Щеки ее покрылись румянцем. Глаза ее выражали смесь разочарования, обиды и боли. Причем последнего было больше. «Делорис, мне очень больно тебе об этом говорить. Мне было бы легче, если бы меня кто наказал. Но я должен был тебе об этом рассказать. Мой отец всегда всем недоволен. Ему все не нравится. Я не могу ему угодить, как бы ни старался. Но зато мама... Мама у меня совсем другая. Она радуется моему выбору. Я ей все в письме о тебе рассказал». «А насколько серьезно все это у твоего отца?» «Ты на самом деле это хочешь знать?» «Конечно, хочу. Ты должен мне об этом сказать». «Значит ли это, что твое отношение ко мне изменится в зависимости от того, что скажет отец?» «Я не знаю. Но все-таки что твой отец сказал? Мне интересно». Ну ладно, я хочу быть с тобой до конца честным. Мой отец сказал, что он обязательно будет действовать против. Но если он так сказал, то у него должна быть на это причина? Единственная причина, которую он мне назвал, настолько незначительна. Он, собственно, ничего против тебя не имеет. Он же тебя почти не знает. Ну тогда в чем дело? Причина слишком мизерная, чтобы ее вообще называть. Ну скажи же, скажи, что он хочет? Он хочет, чтобы я женился на зажиточной девушке. На богатой, значит? Больше я от него ничего не слышал. Я часто не могу понять отца. Несколько минут они стояли, каждый погруженный в свои мысли, не замечая ничего вокруг. Ну что ж, Делорис, если теперь твое отношение ко мне изменится, я не могу тебя ни в чем упрекнуть. Конечно, что-то изменилось. А ты как бы на это реагировал? Я не стал бы из-за этого плохо о тебе думать. Ничто не может изменить мое отношение к тебе. Ничто? Да, ничто и никто. Делорис опустила глаза. Неудержимые слезы потекли по ее щекам. Делорис, Бог свидетель, что у меня чувства серьезные. В мыслях и делах отца я не виноват, и тут я ничего не могу изменить. Но одного он не может. Выбрать для меня ту, которую не выбирал для меня Бог. Делорис, нам пора ехать на служение, если ты не хочешь опоздать. Позвала мать с веранды. Мама, сегодня в нашей повозке поедет Иосиф. Почему? Его отцу нужна коляска, мам. Я тебе потом все объясню. Сегодня Иосиф заметил, как какая-то тень ложилась на лицо Делорис. И во время пения в церкви голос ее напоминал натреснутый колокольчик. Иосиф, сказала Делорис, когда они вышли на прицерковную площадь. «Мы, конечно, останемся друзьями. Я это знаю. Но мне нужно об этом поговорить с моими родителями и послушаться, что они скажут. Я не могла предполагать, что твой отец...» «Делорис, но мне ведь скоро будет 21. И тогда...» «И тогда, когда что-нибудь изменится... Мы снова об этом будем говорить. В следующее воскресенье? Нет, Иосиф. Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Должна же быть какая-то причина, что твой отец так против. Если он свое мнение изменит, то мы вернемся к этой теме. Но не в следующее воскресенье. Спокойной ночи, Делорис. Спокойной ночи, Иосиф. Он видел, как в глазах ее стояли слезы. Как слепой шел Иосиф к дрожкам отца, который стоял возле в ожидании и за ним наблюдал. Они уже преодолели полпути, когда Иосиф прервал молчание. «Ты застал Ирни, отец?» «Да, завтра рано утром он будет здесь». Иосиф был рад, что было темно, и отцу не видно было, сколько печали он причинил своему сыну. Изменит ли когда-нибудь отец свое мнение по отношению к нему? А к Делорис? Так что, отец, Ирни нам будет помогать? Да. Тогда ты поедешь за мамой? Это потом ясно будет, Иосиф. Откуда будет ясно? Следующее воскресенье ты снова подойдешь к этой девушке? Нет. Коротко ответил Иосиф. Тогда я поеду обратно. Если бы в этот вечер Иосиф был один, он мог бы сразу встать на колени и дать волю своим чувствам. Но они были вдвоем, и чувствам не было места. Это была мука вдвойне. Ночь была бесконечной и давящей. Иосиф не находил покоя. Сон к нему не шел. Мысли его беспрестанно вертелись вокруг счастливых воскресений, которым теперь пришел конец. Он больше не был ребенком, он был мужчиной с горячей молитвой в сердце, чтобы эти желания сбылись. Теперь он впервые понял, как терпелива была его мама. Беннет спал и храпел. Иосифу казалось, что с каждым храпом он хочет сказать: «С сегодняшнего дня каждый шаг на счету». Уже расцветало, когда Иосиф наконец заснул. Эта неделя прошла быстрее, чем Иосиф мог предположить. Ирни приезжал утром верхом на лошади к 7 и работал до вечера, снова до 7. Потом уезжал домой. Беннет договорился с хозяйкой Катей кормить Ирни в обед по самой низкой цене. Но Катя призналась Золу, что ей легче обслуживать Ирни, чем еще один день иметь у себя Беннета Армстронга. Это были длинные, полные труда и забот дни для Иосифа и его друга Ирни, потому что действительно каждый шаг был на счету. И вот подводы, доверху нагруженные чудесно вызревшим виноградом, одна за другой отправлялись в город, а оттуда в Нью-Йорк, где их продавали на больших рынках. Беннет остался еще некоторое время, пока убедился, что все идет нормально. Потом уехал. Ты никогда не ходишь в церковь? Спросил Иосиф однажды Ирни, когда они в послеобеденное время работали рядом. Ирни усмехнулся и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Да я уже об этом думал», — ответил он, медленно растягивая слова. «А что, если мы на следующее воскресенье поедем туда вместе?» «Вместе?» «Да, мы вместе приедем и вместе сядем. Ну, что ты на это скажешь?» «Так ведь это уже завтра!» «Ну да!» «Я подумаю!» Все были удивлены, когда в воскресенье вечером Иосиф приехал в церковь с каким-то мужчиной, высоким, худым, с изборожденным шрамами лицом. Во время служения к Иосифу пришла неприязнь к своему отцу. Как часто он молил Бога не позволять злобе против отца поселяться в его сердце. Иосиф думал, что отец заслужил, чтобы его ненавидели, но он не понимал, что не имеет на это права. По слову Божьему, за это зло нет прощения. И не было ничего, чем он мог бы оправдаться перед Богом. Но в этот момент Иосиф был слаб и беспомощен по отношению к своим чувствам. Он знал, что это грех перед Богом другого человека ненавидеть. И если это родной отец, то озлобление на него равносильно убийству. Он также вспомнил о маме, которая сохранила способность изо дня в день черпать силы у Бога и жить по Его слову. Он никогда не замечал, чтобы она своего мужа ненавидела, несмотря ни на что, что бы ей не пришлось пережить из-за него. И как она это только может? По дороге домой Иосиф было совсем духовно заболел. Мысли его снова шли по кругу. Что о нем Ирни подумает? Он должен был с ним поговорить, но просто не мог. В сердце его было такое волнение, как никогда. Когда он позже сидел в своей комнате и размышлял над всем тем, что сделал ему отец, волна ненависти и озлобления готова была поглотить его. Было нелегко выстоять. Но тогда он снова услышал нежный голос своей мамы, рассказывающий ему историю, которую он так часто слушал в свои детские годы. И яма была глубокая и темная. И было ему очень одиноко, но свет с небес никогда не покидал Иосифа. Наш Господь свой свет с небес посылает именно тогда, когда мы всеми покинуты. Иосиф сидел на кровати и, закрыв глаза, ломал себе голову над происходящим в нем. Внизу часы пробили час. Наконец он взял свою Библию и прочел Псалом 76, потом 39. Но шторм в его сердце не стихал. Он листал пятую книгу Моисея, и прочитал главу 32. Теперь часы пробили 1:30. Он упал на колени возле кровати, но не мог молиться. Медленно уходила от сердца озлобленность против отца. В таком состоянии он искал утешение в небесах. Он пытался успокоиться в Боге, но мысли его уводили в сторону, приземляли, не давая вознестись к небесам. Отец Небесный, прошу Тебя, помоги мне справиться с этим чувством против моего отца. Сам я просто не справлюсь. Дай мне терпение, моей маме. Я хочу полностью принадлежать Тебе. Я умоляю Тебя, убери горечь из моего сердца. Самому мне не справиться. Я слаб и не могу этого сделать, но Ты можешь. Сейчас все для меня так темно и печально, но Ты можешь послать мне в эту темноту маленький огонек, который меня обрадует и поведет. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови Делорис и помоги мне, чтобы я мог принести хоть немного радости в печальную жизнь моей мамы. Тебе известны многочисленные разочарования ее жизни. Помоги мне, Господи, остаться верным Тебе. Не оставь меня, мой Бог. Аминь. Иосиф удивился, когда на столе увидел письмо. Оно лежало для него возле телефона. Он побежал вверх по лестнице в свою комнату, разорвал конверт и стал читать. Мир тебе, Иосиф! Когда я своим родителям рассказала, что думает твой отец по поводу нашей будущей жизни, они вначале были словно побиты, и мне это не доставляло никакой радости. В понедельник я долго разговаривала со своими родителями. Мой отец знал, что у твоего отца иногда свои необычные представления о людях и о их делах. Но он думает, что твоя мама все поставит на свои места. Сегодня мы слышали, что твой отец снова уехал на Запад. Если ты считаешь, что надо подождать, пока тебе исполнится 21, то я согласна. Что касается меня, то я не собираюсь в дальнейшем обращать внимание на отношение ко мне твоего отца, так как твоя мама ничего не против. Твоя тетя Зара в воскресенье вечером долго говорила по телефону с моей мамой. Я ничего об этом раньше не знала. Мысли в голове Иосифа опережали одна другую. Что же тетя Зара такое рассказала о нем и его семье? В пятницу вечером мы хотим отмечать день рождения Альберта, и мы тебя сердечно приглашаем. С христианским приветом, Делорис Бейс. Почему беда, несчастье забываются гораздо быстрее, чем веселые, радостные события? Это относится к таинствам нашей жизни. Письмо, которое получил Иосиф, было как бальзам для его израненного сердца. Больше недели он носил в себе свои страдания, а с этим письмом все сразу стало светлым и ясным. Он аккуратно сложил его и с нежностью определил в карман своей рубашки. Потом встал на колени возле кровати и тихо стал молиться. «О мой Господь, Я так счастлив, что ты услышал мои молитвы. Прости, что у меня были такие жесткие чувства против отца. Теперь мне за это стыдно. Прости меня еще раз, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Иосиф! Донесся до него голос хозяйки Кати из столовой. «Да, я здесь!» «Обед уже на столе!» «Ну, тогда я иду!» Иосиф просто не смог скрыть от бантумов своей радости. А Катя знала, что он взял с собой наверх письмо. И хотя она о нем ничего не спрашивала, от нее не ушло, что он целыми днями ничего не ел. В этом письме, очевидно, было что-то такое, что Иосифа сделало очень счастливым, сказала Катя после обеда. «Ну, тогда я снова рад», ответил Зол. «Мне тоже тяжело, когда у Иосифа какая-то боль на сердце». «И ты переживал? Я тоже не могла смотреть на него без сочувствия», сказала Катя. Делавис как раз разливала в стаканы лимонад, когда дверь открылась, и вошел Иосиф. Она оставила кувшин и поспешила к нему навстречу. «О, мы тебя уже давно все ждем!» Она сияла от радости. И когда Иосиф проходил мимо, он почувствовал аромат розы, которую Делорис прикрепила к своему платью. «А я что, пришел последним?» «Думаешь, что да, Иосиф?» Зал был полон молодых людей. Большинство из них были друзья Альберта по воскресной школе. Агнеса и Марианна тоже были здесь, а также здесь был Фредди. Не успел еще Иосиф со всеми поздороваться, как в него вселилось чувство покоя. Здесь он дома. Обед был вкусным и сытным. А после обеда время словно полетело. Добрые пожелания сменялись песнями. Светит ласково в бирюзовой вышине, взором весь простор степной охватить нельзя. И гляжу я в сторону, где любимый город мой, там живут и трудятся милые друзья. Мне только дорого с вами быть в общении, разделять веселье, плакать и скорбеть. Нет мне больше радости в мире утешения, как для вас, друзья мои, жить или умереть. Ветерок проносится в легком дуновении, о любви святой поет колокол звеня. И стою в раздумии, в сладостном забвении, будто вновь в краю родном, вновь с друзьями я. По настоятельной просьбе гостей Джеди Бейс прочитал стихотворение из своей школьной жизни. «А теперь?» – раздался неожиданно голос Делорис. «Вам, конечно, захочется услышать рассказ Иосифа о его поездке с братом Гербертом». Иосиф был удивлен и озадачен. Он смотрел на нее в растерянности. Это ее заявление заставило его несколько врасплох. «Но, Делорис, я же не готовился!» — произнес он, словно жалуясь. «Я знаю, но ничего страшного, пожалуйста, Иосиф!» «Да, пожалуйста!» — присоединился к ней и Фредди. «Ты мне ничего еще об этом не рассказывал!» «Да, Иосиф, расскажи!» — просили теперь уже со всех сторон. Иосиф колебался, но потом поднялся, встал позади своего стула. Он немного подождал, и когда все успокоились, начал рассказ о своем первом миссионерском путешествии через горы. Он рассказывал не спеша, но без лишних остановок, спокойно, простыми словами. Он сумел образно передать своим слушателям красоту гор, описать ущелья и скалы, убедительно рассказал о трудностях этого долгого пути, об изнурительной жаре, о жажде, о прибытии в поселок, о большом количестве людей, собравшихся в здании школы в ожидании богослужения. Он также признался, что был растерян, когда ему совсем неожиданно пришлось вести пение. И как все хорошо потом получилось, особенно подробно он остановился на посещении шахтерских семей на дому, о старании брата Герберта помочь им в духовной жизни. Когда Иосиф рассказывал об обратном пути, об ужасной непогоде, о нападении на них бандита, в комнате стало так тихо, что, кажись, урони кто-нибудь иглу, было бы слышно. Через всю жизнь, из года в год, при встрече и в разлуке нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Никто еще никогда не слышал, чтобы Иосиф так говорил. Все были увлечены его рассказом. Видно было, что он был одарен способностью говорить. Когда Иосиф остановился, все еще некоторое время сидели молча, под впечатлением услышанного. «Это же было просто чудесно!» — первая прервала тишину Агнеса. «Да, на самом деле!» — полушепотом произнес кто-то из угла комнаты. «Да, Иосиф, а мне кажется, и я думаю, что не мне только кажется. У тебя все данные, чтобы быть проповедником», — сказал Фредди. Большое спасибо тебе за твой такой обстоятельный рассказ, поблагодарила Делорис. Со всех сторон доносились до его слуха слова похвалы, а перед ним проходили образы людей, которым он обязан своим духовным формированием. Его мама, брат Грисли, дядюшка Том, сестра Лотти, учитель Амос Пеннивилл, брат Герберт и дочь Джеди Бейса, Делорис. Несколько ошеломленный, он думал: «Я должен быть христианином и остаться честным, потому что эти люди для меня старались, обо мне заботились, и я не должен гневаться на своего отца. Никогда. Спасибо тебе, что ты меня пригласила на этот вечер», сказал Иосиф, когда почти все гости разошлись. «Иосиф, ты меня сегодня так обрадовал». «Чем, Делорис?» «Я знала, что ты умеешь говорить, но такого я не ожидала. Это просто было чудесно, как ты рассказывал. Ты, наверное, будешь великим проповедником». «Мне еще хочется кое-что тебе рассказать. Ты же знаешь, что с нами произошло на обратном пути?» «Да, знаю». «Когда у меня появилось чувство, что мы в опасности, я стал молиться». «Ну да, ты об этом сегодня вечером рассказывал». «Но я не сказал, о чем еще я молился». «О чем же?» «Я молился так: Господи, если Делорис та, что мне предназначена, то покажи мне это сегодня вечером, совсем ясно». И Бог услышал мою молитву. Я теперь точно знаю, что все, что произошло, это было по воле Божьей. И вся жизнь моя в его руке, что бы мой отец ни предпринял. Да, Иосиф, я этому тоже верю, что Господь для нас определил что-то необыкновенное. Пусть Он сам ведет нас своим путем. Главное в жизни – это общение с Богом, которому молодые люди могут посвятить силы, способности, да и всю свою молодость, потому что это единственный путь к полноценной жизни. Иосиф совсем юным нашел эту связь с Иисусом Христом. Как часто он шел в пустующее школьное здание, чтобы в слезах и возмущении подчинить свои желания воле Божьей. Только его мама могла предполагать, какой внутренней борьбы это ему стоило. Будущее Иосифа никоим образом не выглядело светлым и многообещающим. С самого детства он тосковал по взаимоотношению с отцом. Еще маленьким ребенком он мечтал, как и другие дети, сидеть на коленях отца. Но эта мечта так и не сбылась. Позже он завистливыми глазами наблюдал, как другие дети весело играли со своими отцами, а с ним отец не играл и игрушек ему не покупал. Его отец не привозил из поездки что-либо в подарок ни маме, ни детям, как это принято в большинстве семей. Становясь взрослым, он все больше понимал, каким суровым и безрадостным было его детство. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали четвертую передачу, составленную по второму тому повести «Свет с небес». Продолжение следует. Надо масло идти покупать, тьма кругом, время полночь глухая. И пришли, стали в двери стучать, но услышали я вас не знаю. Ужасно душа содрогнись, и напрасно минут не теряя, на колени скорей молись, пред Иисусом себя повергая. Небылые ушли навсегда, ты ведь скоро пред Богом предстанешь. О, подумай, тогда не других, а себя ты обманешь.